Вообще с женой Меха была морока. Вот именно. Это из-за нее дядя Мех потерял должность волынского воеводы. Он на важной должности. А всем верховодила она, не пойми, что вытворяла. Например, ходила по городу с аистом и с поросенком на поводке. Не дрались друг с другом? Вроде нет. Впрочем, не знаю. Может, она по отдельности ходила с каждым? Или вот еще. Съезжаются разные важные гости на Волынскую ярмарку. Тогда это было очень важное событие. Что-то вроде нынешней Познаньской ярмарки, с той лишь разницей, что сельскохозяйственная. Короче, съезжаются гости, дядя приглашает их к себе в дом на торжественный обед, а она выходит к ним в домашнем халате. Страшный скандал. Тут тебе господа, председатели, да представители, и халат, причем потертый. С головой не дружила, что скрывать, все это знали. В конце концов, дядюшке сказали, что он должен подать в отставку. Он спрашивает, может, они недовольны его работой? А ему отвечают, что работа его очень даже довольны, а вот женой его нет. Ну хорошо, у них ведь был еще один ребенок. Какой ребенок? Стасина сестра. Ах, Ванда! Вандочка Меховна! Моя самая любимая кузинка. У нее был прекрасный звонкий голос. Унаследовала его от тетки со стороны отца, известной Примадонны. Вот только слух от нее не унаследовала. Помню, как Ванда Меховна приехала в Лисов, ходила по саду и пела «Как король шел на войну». А я сидела у окошка и слушала ее прекрасный голос. Раз сто она спела этого короля и каждый раз по-другому. Тоже можно сказать, талант надо иметь. Может быть, поэтому я так никогда в жизни и не смогла выучить короля. Заучила и постоянно сбивалась. Примечание. Баллада Федора Федоровича Кёнемана. Годы жизни 1873-1937. На стихи Марии Конопницкой. Годы жизни 1842-1910. Конец примечания. «А ну-ка щелкни!» «Что?» «Да кнопку нажми! Включи!» — добавила бабушка раздраженно. «Радио! 12 скоро, передача будет!» «Знаешь, это ведь тоже страшная ирония судьбы — иметь такой прекрасный голос и ноль слуха!» «Еще когда ее вел инструмент, полбеды, но акапелла — мрак!» «Она даже потом что-то записывала, потому что тетя устроила ее по знакомству. И сама выбирала такие произведения, чтобы все время инструмент вел. В общем, получилось довольно чисто. Потом даже по радио пускали эти записи. Но только я вспомню, как она ходила по саду под солнцем, а я слушала этого несчастного короля, так меня всю аж выворачивает. Наверное, она потом прославилась бы, потому что голос у нее был на самом деле феноменальный, но погибла в войну. Немцы замучили ее в Павеке. Примечание. Павек. Тюрьма в Варшаве, построена в 1825-1835 годах. Почти полностью разрушена при отступлении германской армии в 1944 году. Конец примечания. Получается, какие-то святые отроки да отроковицы. Ну, не совсем. Здисик-то святым не был, а Ванда уже замужем была. Какая ж отроковица? Замужем? Никогда не слышала ее мужа. Как же не слышал? Сначала у нее был жених, но она неосмотрительно рассказала о нем матери. Тетя Мехова взбесилась, стала интриговать, рассылать какие-то письма, очернять собственную дочь в глазах той семьи и так далее. В общем, в конце концов, все распалось. Так что второй раз Ванда ничего ей не сказала, а поставила в известность только накануне свадьбы. Что ж, вполне благородно. На ее месте я бы вообще ничего не сообщал. А она вот сообщила. И тогда, во время возвышенной церемонии заключения супружеского союза, у тети Меховой прямо посреди костела лопнула резинка в трусах, и трусы упали на пол. «Провидение!» — сказала бабушка торжественным тоном, столь редко случавшимся в ее рассказах. «Выбирает самые причудливые пути. Ну, а теперь все тихо. Сейчас будут передавать новости». Вот так безапелляционно бабушка обрывает воспоминания в пользу сообщений из Афганистана, Боснии и Отводска. Я же тем временем продолжаю пребывать в какой-то идиллической атмосфере, словно в облаке поднявшийся воздух золотой пыли. В точности так, как если бы я сидел у окна Лисовской усадьбы, у окна, которого наверняка уже нет, уперевшись локтями в скользкий деревянный подоконник. Зреет белый налив, а может, черешня, а может, вообще ничего не зреет. И в высокой траве, местами более темной, зеленой и высокой, разгуливает прекрасная девушка Ванда Меховна, которая немилосердно фальшиве поет, как король шел на войну. Но специально ходить на войну не пришлось, она явилась сама. И это все? Про семью. В принципе, да. А что еще? Мачий. Вообще, дядя Мачий был тихим и кротким, но время от времени выдавал такое. Как-то раз он бросился на папу, когда они пошли прогуляться на пруд, и стал его топить. Дело было у самого берега, неглубоко. Но чтобы утопить, много воды не нужно, тем более если человек головой да в ил. К счастью, папа был довольно сильным и вырвался. Потом Мачий пришел в себя и слезно просил прощения. С тех пор, как умер дедушка, только папа был в состоянии его успокоить. А еще было дело, когда родители пошли в театр. Но мама задержалась на полпути, потому что ее одолели недобрые предчувствия. Развернулась, вошла в дом, а там дядя Мачий душит меня одеждой. «Как это душит одеждой?» «Обыкновенно», — спокойно говорит бабушка, словно существует какой-то обыкновенный способ удушения одеждой. «Бросил меня в платяной шкаф, забросал одеждой и душил. Меня едва спасли. Потом уже больше никогда не оставляли с ним вдвоем». «А бабушка?» Бабушка была здоровой и спортивной. Представляешь, ей 90, а она в состоянии перекреститься ногой. Главное, что жизнь ее текла спокойно. Вот видишь, тебе еще нет и 90, а собой заниматься уже неохота. Ты даже зубной протез не вставила. Бабушка смотрит на меня обиженно и продолжает. Все каникулы я проводила в Лисове. «Бабуль, ты зубы не вставила!» «Цыц, сморчок!» — говорит бабушка, которую все уже достали замечаниями про зубной протез, и она посылает всех куда подальше. «Но, бабушка, ты ведь элегантная женщина!» «Отстань от меня с этой своей элегантной женщиной!» «Неудобный он!» Все каникулы я проводила в Лисове. До самого сентября, потому что там всегда было прекрасно в сентябре, так что в школу я возвращалась на месяц позже. А в Лисове папа учил меня стрелять. «Так ты училась стрелять?» «Училась! Я прекрасно умею стрелять. У меня всегда было острое зрение и твердая рука. Особенно в игре на фортепиано». «Да!» А поскольку в доме имелось три револьвера, то всегда было с чем потренироваться. «Зачем целых три?» «Два у папы были с давних времен, а третий он забрал у одного господина. Был один такой, молодой, глупый, гуляка. Как-то раз папа пошел к нему в гости. У того ребенок родился, и надо было обозначиться с визитом вежливости. «А знаете, господин советник, — говорит он папе, — я получил разрешение и купил себе револьвер». И достает свое приобретение, демонстрирует его гостям, размахивает и все такое прочее. «Убедительно попросил бы вас обходиться с этим осторожно», — говорит ему отец. «Оружие шуток не прощает». «Да он не заряжен!» «И тем не менее, очень бы вас...» «Тут как грохнет!» Все повскакали с мест, испугались. Крики, суета, жена бежит к колыбельке. А туда как раз попала пуля. Планочку над головой ребенка разнесла в щепки. «За сколько вы купили этот пистолет?» — спросил папа. «Вот вам деньги. Отдайте мне его, пожалуйста. И не покупайте больше оружия до тех пор, пока не дорастете до него». «А что потом стало с этими пистолетами?» «Раздали все партизанам в самом начале войны». «Однако я говорила про лисов». «Говорила». «А про куклу я говорила?» «Нет». «Это было раньше, когда я была совсем маленькой. Папа мне подарил красивую куклу. Она закрывала и открывала глаза, даже писала». «Боже! Как же мне та кукла нравилась!» «Поехали мы в лисов, а я, как водится, пригласила деревенских детей поиграть, потому что всегда страдала от комплекса барышни из усадьбы, у которой есть все, когда у других детей нет ничего. Играли мы в эту куклу, играли, а дети вдруг говорят, что проголодались. Ну, я и побежала домой принести им хлеба с маслом. Возвращаюсь, ни детей, ни куклы. Ходила я вся в слезах потом с папой от хаты до хаты, но все напрасно. Так больше никогда и не видела ту куклу. Здесь на меня находят думы об этой странности жизни. Бабушку, которая все меньше и меньше остается в памяти, через 70 лет всплакнула о кукле, которой уже нет, из усадьбы, которой тоже больше нет, из времени, которое давным-давно прошло. Ни об одной из моих детских привязанностей я не плакал столько, сколько об оранжевом пластмассовом крокодиле, который прекрасно плавал в ванной и которого родители выбросили. Не специально, а по недомыслию, когда делали в ванной ремонт. А бабушка с куклы плавно переходит на что-нибудь другое. Я не сержусь на тех детей. Чем им было играть? Тростниковой дудочкой. В свое время Вальдорф надолго лишился работы в Пшекруе, написав, что из детства помнит только пастушков, игравших на тростниковых дудочках, и что с тех пор, как все пастушки выбились в министры, некому стало играть в польской деревне. Примечание. Еже Вальдорф. Годы жизни 1910-1999. Польский писатель, публицист, литературный и музыкальный критик. Пшекруй, 1945-2013 годы, популярный польский общественно-политический еженедельник. Конец примечания. Дети в Лисове были такие способные. Перед самой войной, помню, учитель сказал мне: «Понимаете, все эти дети должны продолжить образование. Только у кого на это найдутся средства?» Один Стефан Врона. Боже, какой был мужчина! Один Стефан Врона стал офицером. Помню, как он ехал во главе эскадрона во время какого-то парада в Кельцах. И все женщины провожали его взглядом, а он мне поклонился. «Красавец! В мундире, на коне!» И чем все это кончилось? Школьная подружка рассказала, что Стефан приударил за одной, о которой ходили слухи, Короче, заразился сифилисом. Помню, приехал он к нам в усадьбу, и мы, конечно, пригласили его как ровню. Весь вечер он просидел тихонечко, боялся пошевелиться. Потом попросил меня принести плед, потому что уже вечерело, и у него стали мерзнуть ноги. Каким же он тогда должен был чувствовать себя униженным? Герой, просящий принести ему плед. Вскоре он ушел на фронт, попал в плен и погиб в Катыни. Был еще один, не помню, как его звали, что-то типа Костшик, а может и нет. Отец послал его в лицей. Он и дальше пошел бы учиться, но началась война, ему пришлось заботиться о хлебе насущном. Немцы поймали его с табаком. В деревне все сажали табак, хотя власти строго запретили. Короче, поймали, накричали, дали пинка под зад. И если бы он был простым деревенским мужиком, то проглотил бы обиду. Но он уже успел почувствовать себя интеллигентом и дал жандарму сдачи. Тогда его так отделали прикладами, что мать не узнала труп. Одно кровавое месиво было. «Бабушка, не перескакивай на войну, ты еще о детстве своем и молодости не кончила рассказ. А что ты еще хотел бы знать?» «Про школу». «Про школу». Из школы меня всегда забирал папа. И всегда делал это очень неохотно, потому что школьный сторож, завидев его, звал меня: «Паночка Бенецкая, дедушка за паночкой пришел». И не мудрено. Папе было за 50, лысый, как колено, чего он очень стыдился и всегда старался быть в головном уборе. Но иногда он слышал в свой адрес комплименты, вроде того, который сделал ему контролер, проверявший билеты на перроне. «А вас, милостивый государь, и проверять-то не надо, потому что сразу видно, что вы приличный господин. Вид у вас такой, что сразу видно». «Бабушка, я же про твою школу просил, а не о том, как твой отец к ней относился». «Про мою школу?» «Училась я очень хорошо, но была только второй или третий в классе из-за проблем с физкультурой. Да и с ксензом я не ладила». «Кто?» «Ты, которая собиралась стать монашкой-мученицей?» «Да, я, потому что папа мне сказал: дитя, это все вопросы свободы совести. Никого нельзя обратить в веру насильно. Вооружись терпением и помни, может статься, когда-нибудь ты изменишь свое мнение по этим вопросам». Ну, а я, конечно, кричала, обижалась, вставала в позу. Однако постепенно я стала находить в Библии разные места, которые, ну, никак не согласовывались с остальным, особенно с учением Христовым. Больше всего меня поразило то, что Матерь Божья не рассказала другим матерям, что солдаты Ирода вырежут всех младенцев в Вифлееме, хотя знала об этом. Я спросил у ксенза, как же так получилось, а он что-то стал объяснять типа того, что иначе святое семейство не успело бы убежать в Египет. Меня это не удовлетворило, и с этим я не смогла смириться. Я стала изводить себя, искать истину, пока в конце концов не потеряла веру. Понятно, ксензу нравилось придираться ко мне по мелочам, поэтому я лучше остальных в классе должна была знать молитвы, катехизис, песнопение и все такое прочее. А он только и ждал, чтобы меня подловить, только всякий раз оставался не солоно хлебавши. «А с какими еще учителями у тебя были проблемы?» «С разными, и с каждым свои. Ну, например, самые большие проблемы у меня были с новой директрисой. Старую-то я очень любила, но она вышла на пенсию, такая милая, приличная дама. Зато новая была примитивной хамкой, орала на учениц, разговаривала в приказном тоне, вообще была не тем человеком и не на том месте, причем до такой степени, что как-то раз одна из мамаш не выдержала и отвесила ей оплеуху. Я, конечно, не могла себе такого позволить. Вот и приходилось изощряться. Как-то раз она вела у нас урок биологии и написала на доске «полу-шария мозга». Просто ошиблась. Наверное, очень старалась вывести каждую букву. Вот и получилось. Я, само собой, тоже постаралась и списала все, как было на доске. Она подходит ко мне, заглядывает в тетрадь и спрашивает, как пишется слово «полушарие». А я ей говорю, при старом директоре писалось вместе, а при новом через дефис. И показываю на доску, где черным по белому, в смысле белым по черному, написано «полу-шария». Представляешь, как она меня после этого полюбила, гнобила до последнего класса. Один только раз она мне понравилась. Была у нас в школе такая акция — принести завтрак для более бедных соучениц. И вот как-то раз директриса увидела, как одна девочка принесла сухую булку. «А тебе тоже дали на завтрак сухую булку, а?» «Нет? Свежую, с ветчиной». «Надо же!» «Ну так вот, ту, что с ветчиной, отдашь в пользу бедных, а сухую съешь сама». «Нормально». «Действительно нормально». А во всем остальном была примитивной хамкой. Другое дело преподавательница латыни, пани Сташева. Та была очень хорошо воспитана, но уж очень резкая. Я ее совсем не боялась, потому что с самого начала показала хорошие результаты по латыни и приучила ее к мысли, что у меня все в порядке. Спрашивала она всех девочек по списку. Меня никогда. Девочки так долго разбирали через пень-колоду какого-нибудь Цезаря или Ливия, пока, наконец, не звучало. А теперь Ляля скажет нам, о чем тут речь. Я вставала и легко все говорила, потому что все уже было практически переведено. Но однажды в выпускном классе она спросила сразу меня, без предупреждения, без предварительных попыток одноклассниц перевести. А я в ступоре. «Ля-ля, встань, пожалуйста», — сказала она. «Ля-ля, сядь, пожалуйста». «Встань, пожалуйста». «Как это ты не знаешь?» «Я говорю ей, что не знаю, и все тут. Что она меня никогда не спрашивала, а сама я просто ради учебы не учила». Она дала мне 3 недели, чтобы я все выучила. Тогда как раз были каникулы. И можешь себе представить, я таки все и выучила. И сдала на 5. Вот так. А еще у нее были разные поговорочки, например... Что ты скачешь, как блоха по шахматной доске? Почему по шахматной, непонятно, но так она говорила. Хорошо ли, плохо ли переводила Ляля Бенецкая, но девочка получила классическое образование. Поэтому ничего удивительного, что когда я был маленький, она вместо сказок рассказывала мне греческие мифы. Во время купания про Ахилла и воды Стикса, в саду про Нарцисса и Адониса, на рынке про Гермеса, о Несе, об Одиссее или о стимфалийских птицах, где и когда придется. Ну и про Авгия, когда хотела заставить меня убрать игрушки. Были и другие герои, Гамлет, Роланд, король Собески со своей Марысенькой, Бона, отравляющая Барбару. Со временем появились Эмма Бавари, Ганс Касторп и барон де Шарлю. Примечание. Мария Казимира де Лагранж де Аркьен. Марысенька. 1641-1716 годы. Польская королева, жена Яна III Собеского с 1665 года. Бона Сфорца де Арагона. 1494-1557 годы. королева польская и великая княгиня Литовская с 1518 года. По преданию, отравила Барбару Радзивилл 1520-1551 годы, жену польского короля Сигизмунда II Августа. Ганс Касторп, главный герой романа Томаса Манна «Волшебная гора» 1912-1924 годы. Барон де Шарлю, главный герой романа Марселя Пруста «Содом и Гоморра» 1922-1923 годы. Конец примечания. Но пришло время, и мы стали рассказывать истории друг другу. В «Оливе» на фоне Эдипа, Брюгге и русских балетов все было немного другим. Мы общались на языке, оторванном от реалий улиц Подголянской, Цветочной и Личманского, от реалий Гданьска, Померании и Польши. Вообще от большинства реалий западного и восточного мира. Мы общались так называемыми внутриклановыми поговорками, аллюзиями семейных преданий и совместно прочитанных книг. Понять нас кому-то со стороны порой было трудно, но разве не этого мы добивались, хотя бы отчасти? Когда из Вены приехал Рихард, бабушка запаниковала на классическую тему «Где я его положу?», а потом на тему «Как я с ним буду изъясняться?». «Как-как? По-английски или по-немецки? Он прекрасно говорит по-английски, да и по-немецки тоже. А по-французски?» «Нет». «И по-русски тоже нет, чтобы упредить твой следующий вопрос». «Ужас!» — вздохнула бабушка. «Ну да как-нибудь объяснимся».